«Арзамас» представляет курс Анастасии Першкиной «Вселенная Достоевского». Лекция пятая. «Все ли сказал Достоевский?» Если посмотреть контексты, в которых сейчас упоминают Достоевского, в суе упоминают имя великого русского писателя и связанную с ним достоевщину, то часть этих контекстов будет связана именно вот с этим особым психологизмом, этими противоречиями, вывертами человеческой психики, как он их видел, вывертами человеческого сознания. Но еще большая часть текстов будет связана со всякой чернухой. Смертями, убийствами, насильственными смертями и прочим. И если мы посмотрим, например, новости, то именно смертоубийства различные будут объясняться особым психологизмом, особой психологией и вот вывертами человеческого сознания. Смерть в этом смысле вообще кажется органичной частью вселенной Достоевского, с этим сложно поспорить, но важно понимать, какая это смерть. Быстрая, случайная, странная. Отношение Достоевского к смерти внутри своей вселенной похоже на его отношение к деньгам. Если посмотрим, мало героев Достоевских нормально зарабатывает себе на жизнь. Мы уже говорили о том, что они все профессиональные бездельники. У них либо есть какой-то капиталец, пользуясь которым они могут ничего не делать и быть героями Достоевского, а те люди, которым капиталец нужен, получают его случайно, выигрывая на рулетке, получая на следство, крадут деньги и так далее, и так далее. То есть вот нет нормы зарабатывания. И точно так же, если мы говорим о смерти во вселенной Достоевской, она сама есть. Нет процесса умирания. Вот такого медленного, мучительного, проникнутого рефлексии, перехода из состояния жизни в состояние смерти. Этим у нас отличается другой большой русский писатель Лев Николаевич Толстой. Два его текста в первую очередь приходят в голову. Это «Война и мир» и «Смерть Ивана Ильича». Если мы говорим про роман «Война и мир», то это Андрей Болконский, который медленно, в меру мучительно умирает и на поле Аустерлица, и потом после Бородинского сражения, очень подробно описывая все, что с ним происходит, что он нового начинает чувствовать, как он по-новому начинает осознавать и жизнь, и смерть. И то, что могло бы быть описано коротко, и, может быть, Достоевским, например, описано было бы коротко, в случае Толстого превращается в очень долгую рефлексию. «Смерть Ивана Ильича» — вообще особый текст, крайне тяжелый, где изображено долгое и мучительное умирание человека от рака. И если мы говорим как про ранних читателей в начале 20 века и там в первой половине, многие медики свидетельствовали, что вот прям точно Толстому удалось передать, что человек чувствует, что человек думает, что он физически испытывает. Быстрые смерти у Толстого тоже есть. Здесь не нужно воспринимать каждого нашего писателя как вот такую заведенную машинку, которая, выработав одну философию, начинает всюду повторять и применять. Если у Толстого умирание и медленные смерти, то это будет со всеми героями происходить. А если у Достоевского они быстрые и случайные, то это тоже все подряд будут. Нет. Но философия автора и особое отношение его к той или иной проблеме формируются авторитетными текстами, а дальше начинаются повороты и необходимости художественного мира. Ну вот медленные смерти у Достоевского тоже присутствуют. В романе «Подросток» Макар Долгорукий, названный отец главного героя, униженный, оскорбленный, ранние произведения 60-х годов, маленькая девочка Нелли, умирающая от чахотки, или Илюшечка в «Братьях Карамазовых», тоже медленно угасающий ребенок. Это все тексты разных периодов, и, что важно и симптоматично, их всех объединяет болезнь. Такая долгая, стачивающая человек, мучительная болезнь. И рядом с ними обязательно хочется вспомнить еще одного персонажа, который вот по этому признаку мучительной и медленно убивающей болезни подходит, а потому, как он себя ведет, не подходит. Вообще, это, наверное, один из самых важных персонажей в художественном мире Достоевского. Он, очевидно, второстепенный и, может быть, поэтому часто игнорируемый, но если не исследователями, исследователи-то его как раз любят, а вот читателями и толкователями. Ну, например, это тот персонаж, которого безбожно обычно вырезают из экранизаций романа, где он, собственно, живет и действует. Это Ипполит Терентьев из романа «Идиот». Молодой юноша, который, как он сам про себя говорит, жизни не пожил, но силы в себе чувствует огромные. Силы оратора, силы властителя дум, фантазирует о том, что он может подчинять себе толпу, но у него чахотка, и он от нее умирает. В определенный момент герой решает, что ждать он не будет, и он хочет со всем этим покончить. Он приезжает в пригород Петербург-Павловск, где живут на тот момент главные персонажи романа «Идиот», и, собрав их всех вместе в ночи, и так, чтобы до наступления утра дотянуть, читает свое большое объяснение. Это такая исповедь финальная перед тем, как он собирается совершить то, что задумал. В этой исповеди у Ипполита постоянно мелькают слова «суд» и «приговор». Он чувствует себя осужденным и даже фантазирует в этой своей исповеди, что «а что будет, если он сейчас совершит преступление?» Вот врачи ему сказали, что ему осталось жить там 3 недели, а что, если сейчас он покусится на убийство? Что судебная система будет с ним делать? Как они будут рассматривать этот кейс, потому что ему все равно уже нечего терять, а у них процесс, у них система, а тут 3 недели осталось. Конечно, он это все преподносит как такую щекочущую нервы и веселящую его фантазию. А с другой стороны, можно на его вот эти поиски, чтобы такого сделать, совершить, смотреть как на попытку какую-то логику подвести к такому своему состоянию. Это человек, приговоренный к смерти, имеющий на руках приговор, озвученный ему авторитетными лицами, но не государственными чиновниками, а врачами, и при этом человек, не знающий, что он такого совершил. И фантазия об убийстве может быть частью фантазии о том, что ну хоть как-то объяснить, почему его должны казнить, почему его ждет казнь, когда он на самом деле ничего не сделал или не понимает, что он сделал. Ну и, конечно, самый важный пафос во всем образе Ипполита — то, что он не готов смиряться с этим умиранием. Он не готов терпеть, что он знает, что с ним должно произойти, и подчиняться этой системе. Он хочет взять все в свои руки. В конце своего объяснения он произносит следующее. «Я умираю вовсе не потому, что не в силах перенести эти 3 недели. О, у меня бы достало силы, и если бы я захотел, то довольно уже был бы утешен одним сознанием нанесенной мне обиды. Но я не французский поэт и не хочу таких утешений. Наконец, и соблазн. Природа до такой степени ограничила мою деятельность своими 3 неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последней возможностью дела. Протест иногда — немалое дело». Ипполит здесь воплощает и проговаривает очень важную для всего романа «Идиот» проблематику. Он приговоренный к смерти. Он человек, знающий почти наверняка, когда она наступит, и вынужденный проживать эти последние дни с этим знанием. Если посмотреть на других персонажей романа, ну, в первую очередь, на 3 главных — князя Мышкина, Настасью Филипповну и купца Парфена Рогожина, они тоже приговорены к событию, состоянию или деянию. По-хорошему, если мы внимательно вчитаемся даже в первую часть романа, где они только все встречаются, знакомятся, и между ними устанавливаются отношения, мы уже там знаем, чем все закончится. Для каждого из них. И в этом смысле роман «Идиот» Достоевского очень похож на одну современную франшизу, наверное, фильмов ужасов, скорее всего. Я так это люблю студентам объяснять. На франшизу «Пункт назначения». Здесь можно по-разному судить о художественной ценности этих фильмов, но там интересная идея нам демонстрируется, что в самом начале мы узнаем, что герои, несколько человек, должны погибнуть. В самом начале этого не происходит, у нас есть только некое пророчество, которое не сбывается, и весь фильм, там 1,5 часа, мы наблюдаем за тем, как герои разными способами, пытаясь угадать задумку, по знакам разгадать, что-то еще сделать, пытаются уберечь себя от этой судьбы. В этом смысле роман «Идиот» по структуре и по задумке похож. Мы заранее знаем, что все погибнут. Что станет с князем Мышкиным? Что станет с Рогожиным? Что станет с Настасьей Филипповной? И далее просто 500 страниц наблюдаем, как герои сопротивляются, находят, казалось бы, выход из этой ситуации, исходят вот с этого пути, который им предначертан, к которому они приговорены. А потом по какой-то причине, и часто по вот этой парадоксальной достоевской психологии, все равно возвращаются на этот путь и в итоге гибнут. Но также важно сказать, что вот эта приговоренность к смерти, умирание и последующие возникающие такие интересные образы для Достоевского связаны его с собственной биографией. Он сам был приговоренным к смерти, буквально человеком, которому был озвучен смертный приговор, который знал минуту, в которую это произойдет, и жил с этим знанием сначала несколько дней, а вот с этим обострившимся знанием, когда он уже видит своими глазами, когда его привезли на место казни, прожил несколько минут. Это я говорю про инсценировку казни Петрашевцев. К слову сказать, не все участники кружка действительно выдержали эту пытку. Был среди петрашевцев человек, который прямо там, как они буквально вспоминали и описывали, что произошло на плацу, где их должны были расстрелять, что он прямо в тот момент сошел с ума, что человек в момент изменился и из того, кого они знали, превратился в другого, смеющегося, нервно дерганного, и действительно к нормальной жизни он больше не вернулся. Для Достоевского в контексте этой казни возникает проблематика не только приговоренности к смерти. Он лучше многих понимает, что такое быть приговоренной смерти и проживать эти моменты, как это ощущается, вызывает ли это протест, хочется ли, чтобы это наступило быстрее, есть ли надежда на какое-то избавление. Для него здесь возникает еще другой образ. В письме брату, которое он пишет сразу после казни и вот за несколько дней до отправки в Сибирь, не имея возможности встретиться лично, все рассказывает в письме, он рассказывает, что казнь стала для него моментом перерождения. Он здесь разделяет себя, все свое существо, и, например, пишет, что та голова, которая создавала, жила высшей жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих, и это произошло именно в момент казни. Остались памяти образы, созданные, еще не воплощенные мной. Они изъявят меня, правда. Во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить. А это все-таки жизнь. В этом коротком послании Достоевский фиксирует важный для себя момент такого частичного умирания. Далее он это будет отражать в общении с другими корреспондентами уже после каторги, когда этот опыт пребывания приговоренным к смерти он уже несколько раз отрефлексировал в своей голове и превратил в какие-то новые сюжеты. Достоевский будет говорить для себя, что в тот момент он пережил нечто похожее на смерть, а дальше жизнь для него продолжилась. И вот здесь мы вступаем на уникальную Достоевскую территорию, то, что отличает его и художественный мир от художественного мира многих других писателей. У него не только нет умирания, и его герои активно бунтуют против умирания, желая взять этот процесс в свои руки. В его художественном мире еще и со смертью ничего не заканчивается. Что бы ни произошло с одним героем, другим героем. Это не последнее событие в романе или другом произведении. Герои не забывают, он продолжает жить. Кажется, пиком рассуждения Достоевского о смерти стала так называемая малая проза в составе дневника писателя. Уже несколько раз упоминали это особое произведение, созданное, сконструированное Достоевским в 1870-е годы, состоящее по большей части из его публицистических реакций на актуальные события 70-х годов. Также есть там воспоминания о днях минувших и есть несколько самостоятельных образцов прозаических текстов, повести и рассказы, включенные в состав дневника писателя. Они предваряются все рассказом Достоевского о том, что же его натолкнуло на написание такого текста, какое воспоминание или какое впечатление. И дальше он приводит вполне себе самостоятельные художественные единицы. К малой прозе Достоевского 70-х годов в дневнике писателя относятся четыре произведения. Это «Бобок» 1873 года, «Мальчик у Христа на елке» 76-го, «Кроткая» того же 76-го года и «Рассказ «Сон смешного человека» 1877-го. Разные по сюжету, казалось бы, разные по проблематике тексты, но которые объединяются вот так подспудно одной общей идеей. Во всех четырех текстах имеет место смерть. После смерти все продолжается. Не сказать жизнь, а вот именно все. Художественная вселенная Достоевского, особый достоевский метод психологии и так далее. Вот это все, оно продолжается. И продолжается не где-то там в читательском сознании, а в самом тексте. Ну, например, «Бобок», рассказ 1873 года, главный герой, так сказать, достаточно неуспешный петербургский публицист, в подпитии оказывается на кладбище, то ли засыпает, то ли впадает в такое полубредовое состояние, то ли наоборот находится в ясном сознании, и то, что с ним дальше происходит, это самая реальная реальность. Но самое главное, он начинает слышать, как под землей между собой переговариваются мертвецы. Из их разговоров он узнает, что в таком состоянии они пребывают 40 дней, когда ближе эта последняя черта, есть там один такой покойник, который уже близок к ней, прекращается такая активная деятельность сознания, активные разговоры, и то, что осталось от человека, от его существа, повторяет только одно слово — «бобок, бобок, бобок». Отсюда и взято название рассказа. Но пока роковая черта еще далека, герои продолжают жить, ну, буквально обычной жизнью, только не ходят друг к другу, не могут поздороваться за руку или поклониться. А в остальном, в том, как построены их речевые характеристики, то, с чем связаны их помыслы, особо не отличается от жизни. В этом рассказе сохраняется чиновая иерархия, сохраняется чинопочитание, страсти, стремление героев к какому-то разврату, житейские обиды. Все это сохранено, и это все продолжает жить, несмотря на то, что тело неподвижно, сознание существует, и сознание продолжает разговаривать. «Мальчик у Христа на елке». Рождественский рассказ. Жуткий, душераздирающий, про бедного ребенка в большом городе, который зимой под Рождество насмерть замерзает на улице и не замечает этого перехода. Он ходит по городу, ищет, где бы согреться, заглядывает в витрины, видит богатых детей, у которых настоящая елка происходит. И потом где-то в подворотне ему становится холодно, холодно, холодно, а потом неожиданный переход, за ним приходит некто и забирает на елку. И уже позже, когда уже мальчик оказывается там, мы вместе с ним узнаем, что это не здание, не помещение, а это именно другой мир, и это Христова елка, на которую приглашены и на которую забирают вот таких несчастных детей, которые под Рождество погибли где-то там на улице столицы, а может, и другого города, и там же оказываются не только дети, но и их несчастные матери, которые чаще всего погибают первыми, после чего ребенок оказывается на улице один и становится жертвой, ну, то ли обстоятельств, то ли погоды, то ли жизни в принципе. Но еще один пример, когда есть умирание, есть смерть, они быстрые и во многом незаметные, и дальше тут же наступает вот то, что после, то, что дальше. И основной идейный смысл, он не до смерти, не в ней самой, а в том, что происходит до сих пор. Там доминанта, там самое главное, что он хочет сказать. Третье произведение из малой прозы, повесть «Кроткая». Необычный для Достоевского текст, целиком и полностью посвященный отношениям мужчины и женщины. Ну, не чужда ему была эта проблематика. Человек дважды женат, имел любовницу, и в каждом из его произведений так или иначе присутствует любовная интрига, и поднимаются различные проблемные аспекты отношений мужчины и женщины, часто не состоящих в браке. «Кроткая» — это именно повесть про брак, про то, как два человека, связанные вместе не чувством, не симпатией, привязанностью, противоречивыми в том числе, а узами законного брака, вынуждены сосуществовать, и что происходит в конце. В конце происходит самоубийство жены, молодой героини этого произведения. Ну так условно в конце, это если мы фабулу рассматриваем. Если мы говорим о сюжете «Кроткой», то ее самоубийстве мы узнаем в самом начале. И дальше оставшийся один ее супруг на протяжении всей повести вспоминает их прошлое, рефлексирует над своим поведением, над ее поведением, пытаясь разобраться, осудить или оправдать то ли ее, то ли себя. Но для этого текста важен образ суда, Там Достоевский предлагает особый художественный прием «невидимый стенограф», который записывает за страдающим героем его монолог, озвученный вслух. Конечно, стенография может отсылать нас к собственному опыту писателя, который так свои тексты и создавал. Но для XIX века стенография, ну, наверное, как и для нас сейчас, ассоциируется в том числе с судебным процессом, на которых присутствовали стенографы, записывавшие все, что говорилось в зале суда. Композиция повести интересная, потому что она начинается с конца, мы знаем, чем все закончится. Далее нам герой рассказывает, с чего все началось, и через переплетение вот этих межличностных отношений он нас подводит к тому, чем все закончилось, и мы как будто снова оказываемся в начале. Для него самого это тоже такой болезненный, очень тяжелый круговорот жизни и смерти. Но что самое главное, у нас есть умершая героиня. Все. А ничего не заканчивается. Если даже она сама не продолжает где-то там жить после смерти, не знаем, могла ли она оказаться у Христа на елке или что-то. Остается человек с ней связанный. Остается там же, где был, среди живых, в художественном мире Достоевского. И он не допускает ее смерти, не дает ей умереть окончательно в его воспоминаниях, в проблемности их отношений. Она продолжает жить. Когда он это говорит, когда мы это читаем, и продолжит еще и продолжит, потому что герой там кажется тот, кто с собой ничего не сделает и так и останется внутри их отношений, не давая ей умереть окончательно. Ну и последнее произведение, тоже по-своему интересное, необычное, как вот кроткое и необычное для Достоевского произведение, потому что исключительно про отношения мужчины и женщины. Это «Сон смешного человека». Он необычный, в принципе, для литературы XIX века. Были произведения, как он, озаглавленные фантастическими повестями, фантастическими рассказами. Но одно из главных событий, которое там происходит в литературе, все равно освещалось нечасто. Герой также задумывается о самоубийстве, ему чудится, что он его все-таки совершает, и смерти не наступает. Он путешествует между планетами, смотрит на космос и оказывается на другой планете, похожей на Землю, в другом сообществе. Вот этот момент необычный, несмотря на то, что рассуждения про космос и фантазии, они уже начинались, все смотрели на звезды, все думали, что там за звездами, Солнце, Луна, спутники русской литературы и русской поэзии, но именно замахиваться на путешествие на другую планету писатели не особо решались. Достоевский здесь своему герою, якобы погибшему, дал совершить такое путешествие и подчеркнул, что вот, казалось бы, момент смерти, все, так не все. После этого герой улетает в другие миры и там разрушает цивилизации, создает государство, создает религии, живет полной жизнью, которой он не жил у себя в Петербурге, пока был относительно успешным чиновником. Четвертый рассказ. Уже 4 текста. Все малые прозы. Кстати, здесь можно упомянуть, например, последний роман Достоевского «Братья Карамазовы», написанный уже после всех этих 4 произведений, где тоже есть смерти. Ну вот, 2 самые главные. Одна относительно медленная, другая быстрая. И тоже там все не заканчивается. Это старец Зосима, важный персонаж для одного из братьев Карамазовых, Алёша, старец монастыря, в котором частично происходят некоторые действия романа. Он умирает и оказывается в центре конфликта уже после своей смерти, потому что все говорят про его святость и про то, что будут ли его мощи нетленными. И то, что появляется характерный трупный запах, крайне шокирует героев. И этот Зосима уже после своей смерти оказывается центром скандала, живет и существует, оценивается персонажами, является им в воспоминаниях и так далее. То же самое происходит с быстрой смертью Федором Павловичем Карамазовым. Спойлер, конечно, рассказала, но вот сравню с преступлением-наказанием. Вначале Раскольников убивает старуху-проценщицу, и по-хорошему-то она пропадает. Ну, как субъект, как кто-то важный, чье существо и чья жизнь, то, как она была прожита, было важно. Ну вот снится она Раскольникову один раз в кошмаре, ну и все. А Фёдор Павлович Карамазов, убитый, благодаря тому, что в этом романе освещается судебный процесс, личность убитого, личность возможных убийц, убийцы и вообще обстоятельства этого дела продолжают обсуждаться в суде, обсуждаются самими братьями Карамазовыми. Этот Фёдор Павлович Карамазов даже после своей смерти продолжает существовать в художественном мире этого романа до последнего, не отпуская никого из своих сыновей. интересно обратить внимание на разницу между произведением, написанным в середине 60-х годов и конец 70-х, как раз братьев Карамазовых, потому что здесь, судя по всему, у Достоевского сформировалась некая своя концепция или выработался механизм, как обращаться с этим событием, как смерть, как его преображать и как его использовать в своем художественном мире. Это все устанавливает в художественном мире Достоевского очень интересный и, возможно, до сих пор влияющий на нас закон, что смерть есть, но с ней ничего не заканчивается. Это особое ощущение от Вселенной, это особая ситуация, парадигма, в которой живут его герои, которая может переходить на наше читательское восприятие. Ни один из романов не ощущается как законченный. Ни один из романов не ощущается как последний. Нет ощущения, что все сказано, все решено. Это создает возможности нам для обсуждения. Писатель это делал с особой целью. Если так посмотреть на черновики, задумки, как он выстраивал художественный мир, он еще и сам заканчивать не собирался. Мы уже упоминали про преступление и наказание, где он специально отправил Раскольникова в Омский острог в условия, в которых был на каторге, сам был на каторге, и который, если что, мог хорошо написать. И в этом смысле завершение эпилога, где вот Раскольников остается с Соней, ну, мы не будем о них больше говорить, это другая история, возможно, указывает на то, что другая история намечалась. И если что, ее можно было откуда-то из черновика извлечь, собрать из отдельных слов и идей, которые там в этих записных книжках у него роились, и действительно продолжить говорить про Раскольникова. «Братья Карамазовы». Роман, имеющий такое относительно душеспасительное, жизнеутверждающее окончание, не был закончен на самом деле. Достоевский планировал писать вторую часть, собирал для нее материалы, что-то там себе придумывал, что-то рассказывал друзьям и приятелям разрозненные истории, что же он хотел сделать, сохранились, но не успел. Достоевский из всей русской литературы, ну, если мы не берем Пушкина и Лермонтова, погибших на дуэли, умерший достаточно рано и неожиданно. Не был он любителем подставлять себя, жил достаточно осторожно, как приключения юности в кружке Петрашевцев, и потом на каторге ему хватило, ну, не считая игры на рулетку, которая как-то щекотала нервы, жил достаточно аккуратно, не рисковал особо. Болел эпилепсией, считайте, полжизни. Как известно, у него стоял этот диагноз. Припадки, периодичность и сила которых менялась, то сокращались сроки между припадками, они становились сильнее, то, наоборот, по несколько месяцев, а то и полгода он мог жить без таких состояний. Болезнь тяжелая, которая, как и сейчас говорят, угнетает не только физическое состояние, эмоциональное и, главное, интеллектуальное. И, как фантазируют достоеведы и даже предполагают, что, может быть, не было эпилепсии, иначе бы в таком состоянии не был бы он в конце 70-х годов и не смог бы написать роман «Братья Карамазовы», потому что эпилепсия, как считают, может влиять и разрушать когнитивные способности, особенно если мы говорим про 19 век, когда, ну, сам констатация была факта и советы, как нужно человеку укладывать и беречь, чтобы он не повредил себе ничего во время припадка и там нахождения в ауре. И что удивительно, при переживаемом, в данном случае я говорю про эпилепсию, Достоевский не видел для себя конца, не видел для себя смерти. Скончался он скоропостижно от горлового кровотечения, и здесь, как всегда люблю говорить, это вот главная реклама, что не курите. Будьте как Федор Михайлович, не дописав вторую часть «Братьев Карамазовых», скоропостижно скончаетесь, и никто не узнает, что же вы там задумывали. Федор Михайлович Достоевский здесь может быть такой антирекламой курения, потому что алкоголь он не пил, эпилептиком его было нельзя, вот курил очень много, и там ужасные истории его сына Федора Федоровича в том, что он не застал последние минуты своего отца, тот уже, пребывая в крайне плохом состоянии, отослал его в табачную лавку за папиросами, и когда сын вернулся, купив таких для отца, умиравшего от горлового кровотечения, тот уже был мертв, и, собственно, последних минут он не видел. Здесь интересно усматривать параллели между тем, как жил человек, как он себя мыслил, и тем, какой мир он построил. Не было в этом мире умирания, болезни, разрушающей и угнетающей человека так, что он лежит и ничего не делает, просто оценивая то, что было, вынося себе самостоятельный приговор. Не было этого в жизни Достоевского, не было этого и в художественном мире. И, может быть, вот это особое мироощущение, это последнее, о чем я сейчас хочу сказать, что нас так привлекает и притягивает к художественному миру Достоевского. Он при всей своей чернушности, при всем своем ужасе вот этих промежуточных событий, он не заканчивается. Там, как не захлопывается крышка гроба, мы не хороним героя или, по крайней мере, всех героев, и где-то там, потому что в этом художественном мире нет смерти или она не такая, как нам видится в реальности, как будто есть что-то позитивное. Если вас интересует литература, в радио «Арзамас» и на нашем сайте вы найдете еще много курсов о писателях и их главных произведениях. Может быть, вам будут интересны Пруст и Довлатов? Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Максим Колопотин, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Резонант Артс», Москва.